Глава 36. Октябрь 2021. Эля. Со вчерашнего вечера я почти не выходила из комнаты, ну, если не считать маршрута до туалета и обратно. То, что произошло в лесу, вымотало меня не столько физически, сколько эмоционально. Сначала панические атаки, вызванные темнотой незнакомого леса. Затем Ян. Уж его я точно не ожидала увидеть в списке моих спасителей. Как мы вернулись в корпус, я не помню. Проснулась под утро с четким осознанием того, что никуда сегодня не выйду. Меня слегка знобило, а в голову лезли ненужные мысли. «Ян спас меня. Это он меня нашел. Это ты должна была умереть». «Так что ж не дал? Была же возможность». Эта мысль не покидала меня все утро. Ян не приходил, хотя, если честно, каждый раз, услышав из коридора чьи-то шаги, я почему-то ждала именно его. А прямо перед завтраком к нам с Лизой валился Боря и вручил мне в руки букет со словами «Выздоравливай, Булка». И плевать на то, что это были розы, которые не просто не вызывали во мне восторга, но и напрямую связывали с одним человеком. Мне все равно было очень приятно, и настроение медленно, но верно поползло вверх. Лиза ушла на тренировку, а Боря, сбегав в столовую, принес нам две порции сырников и уселся на кровать рядом со мной. «Ты же не пропускаешь тренировку?» — спрашиваю его. «Я? Нет!» — утрированно протягивает парень. «Борь, я серьезно. «Не боись, Булка! Я договорился с тренером, на сегодня я полностью в твоем распоряжении!» Что ж, решаю просто довериться парню. В конце концов, целый день наедине с собой я не выдержу. «Так что будем делать?» — спрашивает Боря. «Есть варианты?» «Не знаю, может, что-то посмотрим?» Предлагаю я одно из своих любимых занятий. «Тебе гулять надо вообще-то!» Недовольно отвечает на это парень. «Хотя бы 10 минут чистого воздуха в день. Может, все же фильм?» И с мольбой смотрю на парня. «Ну, хорошо». Сдается он и потом как бы серьезно добавляет. «Сначала фильм, а потом гулять». «Договорились». «Тогда за ноутом сгоняю и вернусь». Улыбается Боря и выходит из комнаты. Откидываюсь спиной на подушке и тоже начинаю улыбаться. Сейчас мне так хорошо, что нет ни времени, ни места для тревожных мыслей. Вот бы так было всегда. А, собственно, почему бы и нет? Нам остался еще год. Дальше и я, и Боря собираемся поступать в Москву. Смотрю на стенные часы. Что-то он долго... Что за тенденция у него такая внезапно пропадать в самый неподходящий для этого момент? Через 10 минут не выдерживаю, встаю с кровати, обуваю тапочки и выхожу в коридор. «Борь!» — зову парня, а стены эхом разносят мой голос. Прислушиваюсь и слышу какие-то странные звуки в конце коридора. Дохожу до мужских туалетов и неуверенно толкаю дверь. В ужасе зажимая рот руками, Боря лежит на кафельном полу, вокруг его головы много крови, она рекой течет из разбитого носа. Меня словно парализует от увиденного. Ян нависает над ним и продолжает бить уже обездвиженное тело. Что же он натворил? «Да твою ж!» Где-то фоном отдаленно слышу чей-то голос. Потом этот кто-то, вероятно, Вадим, бежит к парням и стаскивает Яна с Бори. А дальше... Все как в тумане. Скорая, полиция, больница, участок, ночь в страшном ожидании и истерике. А утром, как только врач разрешил приехать, еду в больницу. Борю увезли куда-то под Люберцы, поэтому дорога до него заняла около часа. Ужасно много, когда ты, сидя в такси, каждую минуту думаешь о случившемся. Вечером после того, как Борю увезла скорая, в нашей комнате собрались почти все гимнастки. Я лежала, отвернувшись к стене с подушкой на голове, но все же услышала главное. Все считают, что парни подрались из-за меня. Боря спит. Сажусь рядом в кресло и, едва сдерживая новый приступ истерики, беру его за руку. У него сломан нос, ребра и правая рука. Сильное сотрясение. Врач сказал, что еще бы немного сильнее приложился головой и пришлось бы оформлять инвалидность. Сижу до тех пор, пока в палате не появляется высокий, широкоплечий мужчина, настолько похожий на самого Борю, что сомнений не остается, это его отец. Мужчина молча подходит к кровати и слегка сжимает мое плечо, не зная, в знак приветствия или ободрения. Отсутствие второго стула прямо намекает на то, что мне пора идти. Не зная, что сказать, я тихо произношу что-то нечленораздельное и покидаю палату. К обеду приезжают родители Яна, тетя Галя и Роман Владиславович. Хуже всего смотреть на маму Яна. Ее веки стали опухшими от слез, глаза красными. Бедная женщина. Сколько же она плакала этой ночью. Сейчас мне ужасно стыдно перед ней. Она отпустила Яна со мной, а в итоге из-за меня все это и произошло. Она сразу же направляется к комнате Яна. Роман Владиславович, просидевший не меньше часа в тренерской комнате, беззвучно одним лишь жестом подзывает меня к себе. «Ну это, сама понимаешь», — тихо говорит он. «Не дело парню жизнь ломать. Галюша не переживет». Сначала я вообще не поняла, чего они от меня хотят. Но потом до меня дошло. Они тоже считают, что драка была из-за меня, и просят поговорить с Борей, чтобы он не писал на Яна заявление. Ян совершеннолетний, ему может грозить колония. От мысли об этом мне еще хуже. Весь день меня тошнит на физическом уровне и сводит живот. Невыносимо больно. Несколько раз до меня пытались дозвониться Даша, родители, Лёша. Не отвечаю никому, просто забиваюсь в комнату. Не хочу никого видеть. Отстаньте. Заходит Вадим. Тоже начинает затирать что-то про то, чтобы я поговорила с Борей. На нем и не выдерживаю. Срываюсь. Истерично кричу, буквально приказывая ему покинуть мою комнату, кидая в него подушкой, шлепками, полупустой бутылкой святого источника и выпираю парня за дверь. И чем больше я смотрю на гладкую поверхность голубой стены, чем больше слышу и чем больше думаю о том, что случилось, что случиться могло и что еще случится, тем четче во мне крепнет уверенность в том, что я должна сделать. Я уезжаю. Вернувшись домой, озвучиваю родителям то, о чем думала все эти дни. «Прямо сейчас?» Мама поднимает свою голову от тарелки. «С Дашей?» «Нет, мам, я совсем уезжаю». «Доча, я понимаю, что ты перенервничала», начинает мама. Естественно, они были в курсе того, что случилось, но я ее перебиваю. «Нет, мам, я все решила. Я так больше не могу. Да учусь в Астрахани у Ани. Мы с ней созвонились. Она уже ждет меня у себя». Это решение далось мне очень тяжело, но в то же время и очень легко. Возможно, так всегда, когда решение действительно правильное. Но я правда очень устала. На удивление родители не спорят. Возможно, они прочитали по моим глазам, что мне это необходимо. Все происходит очень быстро. Собираю вещи, звоню друзьям, на встречу и объяснения нет никаких сил. Говорю, что уеду, но пока не говорю, куда. Родителям тоже запрещаю говорить, куда я уезжаю, особенно Яну и его семье. А уже утром папа отвозит меня на поезд. Я быстро прощаюсь с родными и отворачиваюсь от окна, смахивая слезы, уверенная в том, что все делаю правильно. Чем скорее я забуду старое, тем скорее стану счастливой.